Часть вторая. Глава первая. Путешествие за границу. 1694-1698 годы. Знаменитый английский историк Маколей, говоря о пребывании Петра за границей, замечает: это путешествие составляет эпоху в истории не только России, но и в истории Англии и во всемирной истории. Путешествие Петра было необходимым следствием многолетнего пребывания юного царя в немецкой слободе. В свою очередь, оно повело к непосредственному сближению России с Западной Европой. Внешним поводом к этому путешествию служило желание подготовить все способы к усиленной борьбе с турками и татарами. На возвратном пути из-за границы созрела мысль и о нападении на Швецию. Таким образом, это путешествие занимает видное место в истории восточного вопроса и в то же время служит как бы введением в историю Северной войны. Мы не знаем, каким образом появилась первоначальная мысль о поездке за границу. В Венском архиве было найдено относящееся к тому времени письмо неизвестного лица, в котором рассказано, что царь однажды на Перу в присутствии бояр сообщил о своем намерении отправиться в Рим для того, чтобы там поклониться мощам святых апостолов Петра и Павла. Поводом к этому намерению царя, сказано далее, служило чудесное спасение жизни Петра во время ужасной бури на Белом море в 1694 году. Бояре были недовольны таким намерением царя и подозревали, что мысль о поездке за границу была внушена ему Шереметьевым. Сноска. Посет. Том 2, страница 565. Автор письма, кажется, принадлежал к свите посольства Гварента, к числу тех лиц, которые не одобряли путешествие Петра. Как сказано в этом письме, принадлежала и мать Петра, однако Наталья Кирилловна скончалась еще до путешествия Петра в Архангельск в 1694 году. Конец сноски. Однако предположение, будто путешествие Петра имело главным образом религиозную цель, нисколько не подтверждается другими данными и оказывается лишенным всякого основания. Австрийский дипломатический агент Плеер писал императору Леопольду, что Петр поехал за границу для развлечения и что отправление посольства, в свите которого находился царь, было лишь предлогом для замаскирования прогулки царя. Сноска. Устрялов. Том 3. Страница 640. Конец сноски. И этот отзыв свидетельствует о полнейшем непонимании значения и целей путешествия Петра. Зато нельзя не признать существование тесной связи между путешествием и турецкой войной. Для дальнейшего успеха в борьбе с турками было необходимо развитие сил и средств России на море. Сам царь во введении к морскому регламенту объясняет причины своего путешествия следующим образом. «Дабы то новое дело, то есть строение флота, вечно утвердилось в России, государь умыслил искусство дела того ввесть в народ свой и того ради многое число людей благородных послал в Голландию и иные государства учиться архитектуры и управления корабельного. И что дивнейше, аки бы устыдился монарх остаться от подданных своих воном искусстве, и сам восприял марш в Голландию и прочее». Сноска. Устрялов, том 3, страница 400, конец сноски. Петр находился за границей полтора года. Большую часть этого времени, а именно 9 месяцев, он посвятил работам на верфях Голландии и Англии. Одной из важнейших задач посольства, в свите которого находился Петр, было приглашение в русскую службу искусных мастеров для кораблестроения, капитанов, матросов и прочих, и покупка пушек для новых судов, разных предметов, необходимых для строения и оснастки кораблей. Сноска. Устряла в том 3-й странице с 8 по 10-ю. Конец сноски. Сам царь собирался работать и учиться. Царские письма, присылаемые из-за границы, были обыкновенно за сургучной печатью, которая представляла молодого плотника, окруженного корабельными инструментами и военными орудиями, с надписью «Аз бо в чину учимых и учащих мя требую». Сноска. Устряла в том 3-й, страница 18-я. Конец сноски. Довольно часто впоследствии высказывалось предположение, что Петр решился отправиться за границу, чтобы научиться лучше царствовать. Мы, однако, не думаем, чтобы эта мысль стояла на первом плане. В 1697 году Петр был отчасти уже специалистом в морском деле, между тем как вопросы, относящиеся к управлению государством, тогда его почти совсем не интересовали. Но, разумеется, во время самого путешествия он не только выучился морскому делу, но также собрал множество сведений о государственных учреждениях. Многостороннее политическое образование было не столько поводом и целью, сколько результатом путешествия Петра, которое таким образом сделалось исходной точкой для разных реформ и нововведений. Некоторые сторонники прогресса на Западе, как, например, философ Лейбниц и англичанин Ли, ранее самого Петра осознавали настоящее значение его путешествия и старались воспользоваться пребыванием царя за границей для внушения ему мыслей о всесторонних преобразованиях. Судя по письмам Лефорта к родственникам в Женеве, решение отправиться за границу было принято не ранее, как в конце 1696 года. Вероятно, Лефорту принадлежала влиятельная роль в этом намерении. В народе, по крайней мере, его считали внушителем мысли о путешествии. Он находился во главе посольства, в свите которого путешествовал царь и руководил приготовлением к путешествию. 6 декабря 1696 года думный дьяк Емельян Украинцев объявил в посольском приказе, что царь намерен отправить посольство к Цезарю, к королям английскому и датскому, к папе римскому, к голландским штатам, курфюрсту Бранденбургскому и в Венецию для подтверждения древней дружбы и любви, для общих всему христианству дел, к ослаблению врагов креста Господня, султана турецкого, хана крымского и всех басурманских орд и к вящему приращению государей христианских. Сноска. Устрялов, том 3, страница 6, конец сноски. Как видно, цель посольства не была точно определена, и задачей ему ставилось вообще поддержание дипломатических отношений с западноевропейскими государствами. Товарищами Лефорта по посольству были назначены сибирский наместник Федор Алексеевич Головин и думный дьяк Прокофий Богданович Возницын. Посольская свита состояла более нежели из 200 лиц. Между ними находилось 30 с чем-то волонтеров, отправлявшихся исключительно с целью изучения морского дела и составлявших особый отряд, разделенный на 30. Десятником во 2-м десятке был Петр Михайлов, то есть царь. Участие царя в путешествии должно было оставаться тайной. Узнав об этом, Плеер донес императору Леопольду о такой новости не иначе, как в шифрах. Сноска. Устрялов, том 3, страница 634, конец сноски. Даже купец Любс, которому было поручено сообщить в Риге о предстоящем прибытии посольства, как кажется, не знал, что сам царь находится в посольской свите. Он писал Лефорту из Риги: «Меня спрашивал майор Врангель, правда ли, что его царское величество намерен быть в Ригу?» Я отвечал, что это более детское, чем правдивое разглашение. Сноска. Устрялов, том 3, страница 419. Конец сноски. Царь во время своего путешествия, переписываясь с друзьями, употреблял тайные чернила и вставлял в свои письма обыкновенными чернилами условные выражения, значившие, что в письме есть приписка тайными чернилами. Надпись на обертке во всех письмах Виниуса к государю за границу была следующая: «Менхер, Менхер Петр Михайлович». Не ранее, как в сентябре 1697 года, следовательно, после шестимесячного пребывания в дороге, Лефорт сообщил своим родственникам, что между его спутниками находится сам царь, прибавляя, что оказалось невозможным сохранить это в тайне. Инкогнито Петра представляло собой большие выгоды. Этим он освобождался от стеснительных правил церемониала и этикета, мог свободнее наблюдать и учиться, знакомиться с частными лицами и в то же время самолично вести переговоры с коронованными лицами и государственными деятелями. На время своего отсутствия Петр передал управление государственными делами трем лицам – Нарышкину и князьям Борису Голицыну и Прозоровскому. В дневнике Гордона эти правители в течение всего означенного времени носят название «Его Величество». Князю Рамадановскому был поручен надзор за столицей, так как царь до 1697 года не принимал особенно деятельного участия в управлении государством, то можно думать, что его отсутствие мало было заметно в отношении к текущим делам администрации и законодательства. Сначала Петр намеревался отправиться прежде всего в Вену для заключения наступательного и оборонительного союза с императором, а затем поехать оттуда в Венецию для изучения морского дела. Узнав, однако, в самом начале 1697 года о том, что заключение союза с императором уже состоялось, он переменил свой план и, оставляя Москву 10 марта, решился отправиться прежде в Голландию и Англию. На пути в Западную Европу нужно было миновать польские владения, потому что там происходили беспорядки по поводу выбора короля. Таким образом, Петр должен был ехать через шведские владения. В Риге царь остался крайне недоволен оказанным ему приемом. Когда через три года началась Северная война, на этот эпизод было указано как на казус белли. В сущности, жалобы на рижского губернатора Эриха Дальберга не имели основания, он исполнял лишь свою обязанность. В Лифляндии в то время был голод. Правительственные места не без труда поставляли необходимое для русского посольства число лошадей и экипажей. Вследствие этого, а также и по причине весенней распутицы, путешествие совершалось медленно. Как кажется, русские путешественники не известили заблаговременно лифлянские власти о своем предстоящем приезде и о числе лиц, для которых нужно было держать наготове подводы. Сноска по рассказу современника Кельха. 1875 год, том 2, страницы 47 и следующие. Конец сноски. Прием, оказанный в Риге русским послам, был довольно пышный и торжественный, но путешественникам приходилось платить дорого за все необходимое. Дальберг имел полное право и даже был обязан не показывать виду, что знает о пребывании царя в свите посольства, и поэтому не искал случая встретиться с Петром. К тому же у него не было ни малейшего повода к личному сближению с русскими дипломатами, так как посольство находилось в Лифляндии лишь проездом, не имея поручений вступить в какие-либо переговоры с представителями шведского правительства. Впрочем, Дальберг относился к русским путешественникам без всякой предупредительности, с некоторой холодностью, не забавлял их увеселениями, не устраивал фейерверков, парадов и прочего. Сноска. Оправдательная записка Дальберга в сочинении Ламберти. 1724 год, том 1, страницы со 175 по 181. Конец сноски. Происходили даже столкновения между путешественниками и городскими властями. Когда Петр в сопровождении некоторых лиц спустился однажды к берегу Двины для осмотра стоявших там на якорях голландских судов, шведские офицеры и солдаты не хотели пропустить его туда, потому что на пути к набережной царю приходилось проходить мимо крепости. Кроме того, некоторые лица из свиты послов, а между ними, быть может, и сам царь, попытались осмотреть хоть издали укрепление города и даже измерить глубину рвов, окружавших крепость. Шведская стража не хотела допустить этого. Дело дошло до объяснений между Дальбергом и Лефортом. Капитан Лильешерна, отправленный губернатором к Лефорту, составил впоследствии записку об этом эпизоде. В ней, между прочим, было сказано: «Я имел поручение от графа Дальберга просить от его имени извинения за то, что стража не хотела дозволить некоторым лицам, принадлежавшим к свите посольства, прогуливаться на валах и по контр-эскарпам крепости, и, так как эти лица не хотели удалиться, была вынуждена настаивать на запрещении, грозя оружием. Господин первый посол принял эти объяснения очень благосклонно и возразил, что стража исполнила свой долг и действовала совершенно правильно. Он обещал даже дать приказание, чтобы такого рода приключения не повторялись». Сноска. Сочинение «Пасельта о Лефорте», том 2, страница 385. Рассказ Лильешерна вполне подтверждается подробными замечаниями в труде Кельха, страницы 57-58. Напрасно Устрялов столь резко осуждает образ действий Дальберга. Новейшие историки, Соловьев, например, «История России», том 14, страница 250, и Костомаров, «Русская история в жизнеописаниях», том 2, страница 554, отнеслись к этому вопросу гораздо справедливее и спокойнее. Конец сноски. Желание Петра, замечает Соловьев, осмотреть рижские укрепления – не могло не возбудить подозрительности губернатора. Отец этого самого царя стоял с войском под Ригой, а сын без устали строит корабли и вместо того, чтобы сражаться с турками, предпринимает таинственное путешествие на запад. Из писем Петра к Виниусу видно, что царь, находясь в Риге, зорко наблюдал за всем, относившимся к вооружению и укреплению города. Он писал о числе солдат, составлявших гарнизон, и послал Рамадановскому образчики солдатских перевязей, бывших в употреблении в шведском войске. Сноска. Устрялов, том 3, страницы 420-421. Конец сноски. Петр, как мы уже заметили, был недоволен своим пребыванием в Риге. «Здесь мы рабским обычаем жили и сыты были только зрением», — писал он Виниусу. «Здесь зело боятся и в город, в иные места, и с караулом не пускают, и малоприятны». Он припомнил нанесенное ему оскорбление через 12 лет потом, когда, осадив Ригу и там, бросив в нее первые 3 бомбы, написал князю Меньшикову: «Тако Господь Бог сподобил нам видеть начало отмщения сему проклятому месту». Сноска. Устрялов. Том 3, страница 30. Конец сноски. Прожив в Риге неделю, Петр отправился в Курляндию и 10 апреля прибыл в Метаву. Герцог Фридрих Казимир принял русских путешественников с особенным радушием. Он когда-то, гораздо раньше, в Голландии, находился в близких, чуть не дружеских отношениях к Лефорту. Свидание бывших приятелей происходило при совершенно изменившихся обстоятельствах. Петр был в гостях у герцога и герцогини, познакомился с разными частными лицами и беседовал с ними совершенно непринужденно. В письме одного современника, познакомившегося в Метаве с царем, говорится подробно о Лефорте и лицах, составлявших свиту посольства. «Царь, — сказано в этом любопытном источнике, — желает усовершенствовать свой народ и для этой цели предпринял путешествие». Во время своего 3-недельного пребывания в Метаве царь занимался, между прочим, плотничьей работой. До новейшего времени в Метаве показывали отесанное им бревно, имевшее 11 сажен длины. Сноска. Подробные, заимствованные из курлянских архивов данные о доставленных русским путешественникам съестных припасах и о плотничьей работе Петра в статье барона Клопмана в записках Курлянского общества литературы и искусства, 1847 год, тетрадь 2. Конец сноски. В Либаве Петр впервые увидел Балтийское море. Едва ли он считал тогда вероятным, что через несколько лет значительная часть берегов этого моря сделается достоянием России. Не раз русские государи напрягали усилия занять эти берега. Старания Ивана IV и Алексея Михайловича оставались тщетными. При царе Борисе со стороны Польши было сделано московскому правительству предложение соорудить на Балтийском море общий польско-русский флот. В 1662 году московское правительство обратилось в Курляндию с вопросом, не можно ли будет завести строение русских кораблей в одной из курлянских гаваней. На что курлянский дипломат возразил: «Думаю, что пристойнее великому государю заводить корабли у Архангельска». Сноска. Соловьев. История России. Том 12. Страницы 237-238. Конец сноски. Желая отправиться из Либавы водой в Кёнигсберг, Петр по случаю неблагоприятной погоды должен был оставаться несколько дней в Либаве, где сошелся с некоторыми шкиперами, сиживал с ними в винном погребе, шутил и до излишества угощал их вином, выдавая себя за шкипера одного из московских судов, назначенных для каперства. Сноска. Донесение Рейера Чаплича министру Данкельману из Мемеля по рассказу одного студента, видевшего русских в Метаве и Либаве, заимствовано из берлинского архива Поссельтом, том 2, страница 588. Конец сноски. Из Либавы же Петр писал Виниусу: «Здесь я видел диковинку, что у нас называли ложью, у некоторого человека в аптеке, сулемандра в склянице, в спирту, которого я вынимал и на руках держал, слово в слово таков, как пишут». Сноска. Устрялов, том 3, страница 422, конец сноски. В то время как посольство отправилось в Кёнигсберг сухим путем, Петр сам поехал в Пиллау, а оттуда для свидания с курфюрстом Бранденбургским в Кёнигсберг. Встреча Петра с Фридрихом III происходила, так сказать, накануне превращения бранденбургского курфюрста в прусского короля. Немного позже последовало превращение московского царя во всероссийского императора. Пруссия и Россия, не имевшие важного значения в европейской системе государств в продолжении XVII века, сделались первоклассными державами в XVIII столетии. Поводом к сближению их послужила война со Швецией. Курфюрст, заблаговременно извещенный о приближении русских гостей, готовил им великолепный прием. Он сам находился в Кёнигсберге, где царя встретил церемониймейстер Бессер в квартире, заранее приготовленной для Петра. Соблюдая строго инкогнито, царь отправился во дворец к курфюрсту, беседовал с ним на голландском языке, выпил несколько бокалов венгерского вина и, уходя, просил курфюрста ради соблюдения инкогнито не отдавать ему визита. Сноска. По депешам Геймса в Венском архиве. Посель, том 2, страница 391. Конец сноски.